46. Салаты в банках. Стеклянные банки – еще одна альтернатива пластиковым контейнерам. Они не такие легкие, как бамбук, но их проще найти, и они невероятно прочные. Если вам нравится экспериментировать с ланчем, в интернете есть огромное количество рецептов необычных салатов, которые будут красиво смотреться в стеклянной банке.